и Цалини. Это ты лежишь с книжкой под деревом на надувном матрасе, и с веток свисают на невидимых нитях черные гусеницы, юркие, быстрые, и набрасываются на все, что дышит, на листья, тени, камни. Не гусеницы, а татарва. Сейчас еще ничего, а прошлой весной вот этот розовый куст был объеден до корочки. Кругом все живет. Только положил книгу на траву, чтобы стянуть футболку, взял снова в руки, и по странице уже ползают муравьи, как разбежавшиеся буквы. В раю нужно быть настороже, смотреть, чтобы в сумку или ботинок не заполз скорпион. По участку надо бродить с палкой, постукивая землю. Здесь водятся змеи. Дом на горе, деревня внизу, невидимая за верхушками деревьев. Только с балкона видна башня, костелло и крыша церкви. Из деревни доносится звон электропилы, а когда смолкает, ступают птицы, листья и шлепанье босых ног. 20 минут назад в душе от ледяной воды ее груди озябли, сжались, а сейчас припекает, от солнца все старается уползти в тень. И заросшая дорожкой, забытый этрусками шланг, и заношенная, пропахшая твоей ногой сандалина. В шортах и лифчике от купальника она развешивает на веревке стирку. Твои трусы и ее трусики, носки, носочки рядышком трутся, ласкают друг друга. Ставит ногу на край надувного матраса, приподняв тебя, закачав.